Едва враги пошли в атаку, как мы тоже выдвинулись вперед. Не стоило ждать, пока чудовища залезут на стену, понесем большие потери, а этого не хотелось. Кихеры не замечали нас до самого нашего появления. Впрочем, это не удивительно, потому что они всегда прячутся в лесу, а не лезут вперед. Поэтому обнаружили неладное только тогда, когда в рядах чудовищ начали вспыхивать заклинания. За прошедшее время я, как и мои маги, набрались еще силы и опыта. К тому же со мной были самые сильные и умелые. Твари я пока вперед не отправлял, сейчас со стен начнут бить лучники с магами, а вот потом можно будет отправлять питомцев. К сожалению, отличить своих чудовищ от чужих мои люди просто не смогут. Монстры не стали лезть на стены, вместо этого они развернулись на 90 градусов и помчались к нам. Вообще твари крайне сложно удержать, когда они вступают в битву, но кихеры умудрились не только остановить их, но и перенаправить на нас. Мы стояли на пригорке и видели все, что происходит. Едва стая повернула, как мои воины начали доставать артефакты, наверняка нас теперь со стен замка очень хорошо видно. Мои питомцы нисколько не испугались приближения гораздо большего количества врагов. Скорее наоборот, рвались в бой. Я то и дело давал им команду оставаться на месте. Нужно было уничтожить хотя бы часть врагов моими артефактами, иначе всю стаю потеряю. Да, скоро родятся новые, а может, уже родились, но тогда придется все начинать сначала, а хотелось, чтобы в этом месте орудовали только мои подручные. Когда первые монстры покатились по земле и завизжали, попав под действие моих артефактов, сдерживать своих животных я уже не смог. Несколько питомцев рванули вперед, тем самым показав пример остальным. Я с другими магами начал уничтожать приближающихся тварей заклинаниями, лучники тоже не стояли без дела. Впрочем, через какое-то время две большие стаи схлестнулись между собой и все стало совсем непонятно. Теперь приходилось искать единичные цели, в которых я точно был уверен, что это не мой питомец. Но сделать это было очень сложно, чудовища слишком резко перемещались. Вскоре мы превратились в простых наблюдателей. Князь Видар стоял на стене, стараясь рассмотреть в темноте отряд короля. Ему уже доложили о том, что король где-то рядом, но зрением простого человека увидеть его было невозможно. Хотя один из магов доложил о том, что несколько раз видел силуэты людей за холмом, а с ними и нескольких чудовищ. Кроме короля со своей гвардией и чудовищами там никого быть не должно. Переживал ли князь из-за того, что короля могут убить, он же находится за стеной? Конечно, у него было такое опасение. И дело даже не в личной преданности, точнее не только в ней, он на самом деле был предан своему монарху. Просто перед самым отплытием в королевство работорговцев у него состоялся разговор с королевой, в котором она пообещала убить его и всю его семью, если с ее мужем что-то случится. И ведь он ей сразу поверил. Это король иногда бывал мягок со своими ближниками, а вот королева без лишних колебаний любого в петлю засунет, в том числе и провинившегося вассала. Именно из-за этого лошади были готовы к немедленному выходу на тот случай, если на короля нападут. Сначала все шло так, как и должно. Чудовища рванули к стене, но потом они резко развернулись и помчались туда, где должен был находиться глава государства со своим отрядом. Сам он тоже увидел гвардейцев, они разом достали артефакты и вокруг них разлился яркий свет. Вся невозмутимость с князя тут же слетела. «Лошадей!» – заорал он. «Немедленно выдвигаемся!» Само собой, для такого большого отряда, который засел в крепости, лошадей мгновенно не подготовишь, а идти на чудовищ небольшими группами пешком – просто бессмысленно и крайне опасно. На подготовку ушло какое-то время. Немыслимо. Выдохнул кто-то позади князя, когда он начал спускаться вниз. Князь снова глянул на поле, да так и замер. Стоящие на месте питомцы короля рванули навстречу накатывающей лаве противника, и через несколько секунд закипела схватка. Многое на своем веку повидал аристократ. Как убивали монстров, как монстры за несколько минут разрывали больше сотни воинов, но подобное он видел впервые. «Объезжаем свору чудовища, прикрываем короля», — приказал он и заспешил вниз. «Маги идут с нами». Глава 4. Я даже не знал, что мне делать, орать на князя или похвалить за самоотверженную атаку на чудовищ. Мы вроде и без него справлялись, точнее мои питомцы. Но Видар не пожелал отсиживаться в крепости, едва твари рванули к нам, как он стал строить воинов около стен. На это ушло какое-то время, но все равно подоспели к самому разгару битвы. Причем он сходу повел людей в конную атаку на чудовищ. Мелькнула у меня мысль о том, как он вообще собирается отличать своих от чужих. Но когда чудовища заметили всадников, часть из них помчалась навстречу накатывающим воинам. Разумеется, это были твари кихиров. Само собой, воины тут же понесли потери, хотя и сами нанесли значительный урон, ударив копьями, а потом схватились за мечи. Как по мне, сражаться с тварями в конном строю – скверная затея, лучше пешими, прикрывшись щитами. Правда, для многих чудовищ щиты не помеха, перемахнут и даже не заметит. Хотя сейчас крупные твари схватились с моими питомцами, а на конницу обрушились монстры помельче, которые опасались лезть в общую свару, а может, просто ждали своей очереди. Мои все кинулись в бой, как маленькие, так и большие. Мне несколько раз доводилось видеть, как сражаются армии. Так вот тут умели держать строй, но если битва длится долго, то постепенно она перерастает в отдельные схватки. Некоторые отряды держатся рядом друг с другом, но многие воины невольно нарушают строй. Сейчас ничего подобного не было. Передо мной катались сцепившиеся между собой клубки, рвущие друг друга зубами и когтями. Даже я, хорошо отличающий своих питомцев от тварей кихиров, ничем не мог им помочь, так все стремительно происходило. Впрочем, стоять мы не стали, а прошли несколько шагов вперед и встали почти рядом со сражающимися. Сделали это не просто так, а чтобы помочь своим. И ведь помогли, часть чудовищ начала кататься по земле, почувствовав действие моих артефактов. Маги, которые приехали с князем, в отличие от меня без дела не стояли. Они выехали немного вперед и всеми силами поддерживали всадников. Понемногу мы начали выигрывать сражение. Конечно, у меня была опаска, что кихиры пошлют еще твари и ударит в спину моей коннице, но нет, ничего подобного не случилось. Когда начали добивать последних выживших монстров, я заметил, что кихиры стали смещаться, уходя дальше в лес. «Победа, мой король», — сообщил мне князь. Весь в крови вымазался, причем ему тоже изрядно досталось. Доспех на груди помят и там имелась рана, но не очень серьезная. От всей моей стаи, если четвертая часть осталась, то хорошо, они приняли основной удар на себя. Возможно, даже без нашей помощи справились бы, что радовало, затея удалась. Конница тоже понесла потери и немалые. Как уже было сказано, биться с чудовищами в лоб, так себе затея. Только вот и князя не поругаешь, он же меня выручал. Вообще мы должны были ударить со спины, кто ж знал, что кихиры поступит так хитро. «Всех тяжелораненых ко мне», — приказал я. «Где травники?» «В крепость оставил, господин», — доложил князь. «Давай их тоже сюда и пошевели воинов, пусть друг другу помогают». Вроде и бой был скоротечным, но люди уставали так быстро, что после схватки многие просто уселись на землю и никак не могли отдышаться. Впрочем, кто-то ходил и помогал раненым. В нашей армии уже давно было заведено, что у каждого воина имелась своя мини-аптечка с зельями для оказания первой помощи, вот солдаты и помогали всем нуждающимся. Травники специально обучали этому солдат, согласен, знания невеликие, но количество смертей от ранений все равно существенно сократилось. Видар тут же начал раздавать приказы, бойцы с незначительными царапинами сами потянулись в крепость, ну а тяжелораненым сначала помогал я, а уже потом их уносили. После боя работы мне добавилось. «Якоб, пошли охотников посмышленнее, пусть посмотрит, много ли тварей с кихирами осталось», — приказал я воину. «А то мы что-то расслабились, совсем страх потеряли». «Это точно», — не сдержал улыбку мужчина. «Раньше ночью из крепости носа не показывали, а теперь за стенами раненым помощь оказываем. Помогал я не только воинам, хотя они у меня были в приоритете, потом подлечил и своих питомцев». Покалеченных чудовищ было не очень много, в диком лесу все просто, получил серьезное ранение, значит, тебя своя же стая на куски порвет, хотя это правило действовало не везде. Сейчас многие монстры старались набить свои животы, превращая ценные ресурсы в груды обглоданных костей, никто даже не пытался их отгонять, они и без того с трудом сдерживались, чтобы снова на кого-нибудь не напасть, не отошли еще от битвы. Даже я чувствую металлический привкус. Крови пролилось слишком много, а она на всех хищников действует как красная тряпка для быка. Охотники прибыли лишь на следующий день. Среди них хоть и были опытные следопыты, но даже они не смогли сходу определить, сколько тварей осталось у кихиров. Хорошо, что я смог примерно сориентировать, в каком направлении ушли враги, иначе бы еще больше времени потратили. Если верить словам охотников, то тварей осталось голов 300, возможно, немного больше. Как они смогли их посчитать, я понятия не имею, но ребята опытные, не доверять им причин не было. Кроме того, им даже удалось издали посмотреть на наших главных врагов. Судя по всему, это на самом деле было новое племя кихиров, все-таки перебрались на освободившееся место. Среди них были и самки с детенышами, даже каких-то чудовищ использовали как вьючных животных. Барахла у них тоже хватало, имелись и клетки с мелкими тварями. После последней новости я тут же сделал стойку, а после быстро собрал командиров. Нужно их догнать и уничтожить, сообщил я присутствующим без лишних вступлений. Наверное, они между собой тоже воюют, предположил князь. Больно мало с ними тварей. Возможно, это одно из племен, которое нападало на имперцев, спросил Ральф. Вряд ли, покачал я головой. Они с детьми, а во время нападений детенышей с собой не берут. Да и зачем им понадобилось удаляться от империи на такое расстояние? Там они, можно сказать, увеличили свои владения. Скорее, один из местных родов узнал об освободившемся месте, вот и приперлись. Наверное, узнали только о том, что место освободилось, а о нас не знали, если пришли вместе с детенышами. С сомнением в голосе сказал Ральф. Да плевать, из-за чего они сюда пришли, отмахнулся я. Нужно их догнать и уничтожить. Сколько воинов может выйти в поход? Не больше 400, мой король, вздохнул князь. Можно взять больше, но тогда кто останется защищать раненых и увечных? Думаю, хватит и 200, отмахнулся я. Маги имеются, да кихиры недалеко ушли, быстро вернемся. К тому же наши твари пока тут бегают около крепости, подъедают оставшихся чудовищ, их тоже с собой возьмем. Господин, твари нам нужны, как мы станем людей усиливать, если эту группу перебьем? Спросил князь. Мы об этом разговаривали, и маги нам еще нужны. Нет, Видар, покачал я головой, не стану я оставлять такую опасность под боком, иначе опять только обороняться будем, а это до добра не доводит. Чудовища размножаются быстро, тем более кихиры умеют их грамотно разводить. Не хочется терять людей из-за своей жадности. Господин, теперь и у нас имеются твари, напомнил князь. Имеются, не стал я спорить, но их пока очень мало. Ты помнишь, какая орда пришла к нам в прошлый раз? Они бы смели моих питомцев очень быстро. Лучше пусть доход меньше будет, зато нападения не такие частые. Сейчас можно этих кихиров вырезать и еще некоторое время пожить спокойно. И в конце-то концов, тренируйте воинов, вы последнее время без зелья даже хорошего воина не считаете воином. Вдруг в будущем с империей воевать будем, а у них... Да перестань, перебил я князя. Мы двигаемся от империи, а не к ней, они не смогут так быстро до нас добраться. Добычи хоть и станет меньше, но все равно она у нас будет, хватит уже это обсуждать. Готовьтесь к выходу. На след кихиров мы вышли довольно легко. Двигались они компактной кучей, оставляя за собой целую просеку. Почва была мягкая, а их вьючные животные большими и тяжелыми. Кстати, охотники так и не смогли рассказать, что это за твари такие, никогда не встречали подобных. Даже не могли определить, на кого они похожи, но сообщили, что питаются вроде бы травой, что радовало. Двигались мы по лесу почти без боев. Видно, кихиры, идущие впереди, распугали всех окрестных хищников, которых в нашей местности и так стало заметно меньше, несмотря на то, что от города далеко ушли. Возможно, мои питомцы сюда тоже заглядывали, вот всех и повывели. Глупо было надеяться на то, что кихир не заметит приближение нашего отряда. Все же мы двигались верхами, дорога позволяла, и когда до них осталось около километра, разведчики доложили, что на нас сейчас нападут. Как уже было сказано, стратегии с кихиров не самые лучшие, вот и сейчас они бросили на нас твари в тот момент, когда мы вышли на поляну, а этих самых полян тут было очень мало. Благодаря этому нам удалось хорошенько пройтись заклинаниями по набегающим тварям. Лес сильно попортили, потому что использовали самые мощные, не опасаясь зацепить своих. Нужно отметить, что все твари, которые остались у врагов, были одного вида, видимо, у них совсем дела плохи. Также удалось убить одного из кихиров, наверное, его отправили прикрыть отход остального племени. На этот раз в бой пошли мои солдаты, все же и твари у кихиров были не самые сильные. Я бы даже сказал, что по меркам дикого леса, достаточно слабые. В общем, добивали чудовищ совместными усилиями. Снова понесли потери, но не такие серьезные, как в прошлом бою, всего несколько солдат, ну и раненые тоже имелись, куда без них-то. На этот раз мы не стали ждать, когда мои питомцы насытятся, сразу поехали дальше. Что-то мне подсказывает, что Кихира сейчас ускорится. Главное, чтобы в разные стороны не разбежались, а вояки из них неважные, в ближнем бою мы их всех на куски покрошим. Отряд кихиров на самом деле резко ускорился, но они не стали разбегаться в разные стороны, так и держались вместе. Было их всего десятка три, не больше, но не они меня больше заинтересовали, а их питомцы, на которых они двигались. В прошлой жизни мне доводилось видеть на картинке динозавра с тремя рогами на морде и большим костяным воротником. Они походили на носорогов, только были крупнее. Так вот, эти твари очень похожи на тех динозавров. Я бы даже сказал, что это они и есть. Большее удивление вызвало то, что я впервые увидел живых динозавров, а вот мое окружение нисколько не смутилось, разве что немного впечатлились габаритами этих тварей. Мало ли какие чудовища в диком лесу водятся, тут никого не удивишь разнообразием. Само собой, наше приближение не могло остаться незамеченным, кихиры уже готовились к бою. Ну, как готовились, просто спрятались за своими ездовыми животными, которых поставили в круг, даже клетки и какие-то корзины с них сбросить не удосужились. К сожалению, все животные были к кому-то привязаны, это не радовало. Я бы тоже не отказался от таких могучих животных. Конечно, у нас есть котры, но они очень не любят ходить по лесу, а этим вроде бы все равно. Впрочем, мой катер меня вез, хоть и не радовался тому, что вокруг него деревья. «Мой король, что будем делать?» – спросил у меня князь. «Вроде бы атаковать нас никто не собирается. Эти динозавры сбились в кучу, а в центре, кроме кихиров, были детеныши. Твари угрожающе наставили на нас свои рога и заревели. По всей видимости, животные миролюбивые, пока их не тронут, первыми в драку не лезут. Только самый крупный самец то и дело немного выбегал вперед и ревел, наверное, пытался нас таким образом запугать. Делал несколько шагов вперед, а потом возвращался в общий строй. «Предложите кихирам сдаться, они нашу речь прекрасно понимают», — приказал я. «Если не согласятся, то придется нам уничтожить всю эту свору». Вперед с опаской вышел один из сотников и предложил кихирам сдаться. Как бы не так, эти неблагодарные сволочи даже не удосужились ответить на такое щедрое предложение. «Нам нужны пленные», — напомнил я князю. «Все, хватит просто так стоять. В следующий раз, когда самец выскочил вперед, его пронзила большая ледяная глыба. Ноги у могучего животного тут же подогнулись, и он упал на землю. Рев постепенно перешел в хрип, и животное затихло. Остальные просто закрыли собой возникший проход в их рядах, но ничего не предпринимали. У меня возникла мысль, что не стоит их опасаться, ничего они нам не сделают. Правда, едва мы попытались приблизиться, как все динозавры дружно заревели и приготовились к рывку. Продолжать движение было очень рискованно. После этого заклинания полетели одно за другим, лес наполнился громким ревом, который животные издавали после ранений. Перебили почти всех, только детенышей трогать не стали. Они вообще не представляли угрозы, бестолково топтались около павших матерей, не обращая на нас никакого внимания. «Всех живых кихиров скрутить или часть убить? Зачем нам такая толпа?» — спросил у меня князь. «Всех скрутить», — приказал я. «Посмотришь на этих существ со стороны и никогда не поверишь в то, что они принесли людям так много бед. Мало чем отличаются от своих ездовых животных, стоят, неуверенно переступают с ноги на ногу. Особенно испуг был заметен у женщин и детей, самцы держались более уверенно и даже невозмутимо. Один даже попытался ударить моего солдата. Глупая затея, это у меня еще могла быть к кихирам какая-то жалость, и то считал их злейшими врагами, а мои воины и подавно. Наглого кихира просто повалили на землю и начали избивать. Одному из сотников пришлось заступиться, все же был приказ взять их живыми, а так бы просто насмерть забили. Детенышей местных динозавров было всего 17 голов, при этом они все были привязаны к одному из кихиров. «Сюда этого», — приказал я, и существо тут же подвели ко мне. «Эти детеныши должны пойти с нами», — приказал я ему. Он меня понял, но только оскалил острые зубы. А потом один из детенышей боднул головой моего воина. Вреда никакого не нанес, видно, эти существа совсем не воинственные. Впрочем, воину этого толчка хватило, чтобы он упал. «Как хочешь», — пожал я плечами, и в следующий миг несговорчивый кихир был разорван на части заклинанием. Перестарался немного, двух бойцов кровью забрызгал. Само собой, привязка тут же спала, но на детенышей это не произвело никакого эффекта. Как стояли, так и остались стоять. Кроме ездовых животных к нам в руки попались разные твари, сидящие в клетках. Правда, их было мало, с нашей предыдущей добычей не сравнить, да и не сказать, что они были редкие. Разумеется, я надеялся на то, что тут будет самая ценная тварь, из которой можно сделать мага, подобного мне, но не повезло. Видимо, этот род был совсем бедным, в предыдущий раз тварей было неприлично много, а тут какие-то голодранцы. Надеюсь, получится этих динозавров приручить, чтобы использовать их как вьючных животных. Питаются они травой, пусть мои орки попытаются их как-то одомашнить, как своих котров. Обратно двигаться было немного сложнее, почти все воины шли пешком, а их лошади везли на себе пленных. Я начал привязывать их к себе прямо в пути, не всех, тут тоже имелись редкие экземпляры, которые могут пригодиться на ценные ингредиенты. Тем не менее, почти все лошади были загружены под завязку. Еще приходилось тащить за собой этих динозавров, они по сравнению со своими родителями хоть и были маленькими, но уже довольно сильные. В начале пути они сильно упирались и старались вернуться к павшим родичам. Лишь спустя пару часов смирились и спокойно брели следом за лошадьми, к которым были привязаны. Взяли в плен кихиров, а о чем с ними разговаривать, я не знал. Что именно мне у них узнавать, как они привязывают к себе животных, мне уже и так известно. В общем, решил оставить беседу до возвращения в свою столицу. Детеныши тоже имеются, значит, болтать должны охотно, если не захотят, чтобы их родных при них же пытали. За время нашего отсутствия в крепости ничего особенного не произошло, нападений не было. Мы оставили в ней часть воинов, а сами отправились домой. Старших я уже там оставил, пусть теперь порядок наводит, мне нужен результат. Дворяне должны работать, отрабатывая высокое к ним доверие. С одним из кихиров я решил поговорить на второй день после возвращения в свою столицу. Как оказалось, они на самом деле дорожили своими детенышами, поэтому стали охотно говорить, как только я пообещал запытать до смерти одного из их чад. Орн даже нож к глазу поднес для пущей убедительности. На беседу пришли посмотреть почти все дворяне, которые находились в замке. Все же впервые вот так удалось поймать живьем злейшего врага человечества. «Что ты от нас хочешь, человек?» Даже не сказал, а как-то просипел кихир, который первым попал ко мне в руки. Голос у него был не самый приятный, таким можно фильмы ужасов озвучивать, в самый раз. Пока они сидели в подземелье, не проронили ни единого слова. Если честно, я даже не знал, на каком языке они разговаривают. Может быть, тоже на имперском, а может, это не их родной язык. Кстати, я приказал держать кихиров по отдельности, эти сволочи подавали друг другу какие-то знаки, так сказали стражники. Возможно, они общаются на языке жестов, столько дней прошло, а они даже не перекинулись друг с другом парой слов и не пытались этого сделать. Нужно сказать, что вести с ними разговор крайне тяжело, слишком немногословны. «Почему вы постоянно нападаете на людей?» – полюбопытствовал я. «Так и вы на нас нападаете», — Кихи раскалил острые зубы. «Вам нужны новые территории», — снова уточнил я. «Они всем нужны, человек. Вижу, разговор у нас с тобой не клеится», — усмехнулся я. «Орн, похоже, у этого щенка один глаз лишний, нужно это исправить». Орн оскалился и приставил к глазу детеныша нож. «Не надо этого делать», — тут же попросил Кихир. «Да, нам нужны новые территории. Мы освобождаем лес не только от людей, но и от других рас. Вы же это наверняка знаете. До некоторого времени вы нам редко встречались», — проворчал я. «А сейчас что-то больно часто на глаза людям попадаетесь. Что, совсем мало места стало? Обычно вас охраняет куча разных тварей. Почему у вашего отряда их было так мало?» «Потому что мы не успели приготовиться, нам приказали идти сюда, мы и пошли», — прошипел Кихир. «Кто приказал?» Тут же насторожился я. «Ведь ваши роды друг другу не подчиняются». Впервые на лице Кихира появилась какая-то неуверенность, он как-то заерзал, попытавшись рвануться из рук стражников. Само собой, у него ничего не вышло, богатырским телосложением они не обладали. «Кто приказал?» Еще раз уточнил я, уже готовый отдать приказ на начало пыток. «Ну, кто? Хозяева?» – просипел Кихир, как будто ответ давался ему с большим трудом. После его слов князь, как и еще несколько дворян, постоянно воевавших с диким лесом, резко подались вперед, приготовившись слушать откровения. «Что за хозяева?» — в разговор вступила Зара. а потом просто подошла и резко ударила детеныша ногой по морде. «Давай, говори, иначе я всех этих мелких выродков на твоих глазах лично выпотрошу. Наши хозяева, они могучие», — промямлил Кихер. «Они могут вас всех, жалких и ничтожных». Речь Кихера стала совсем невнятной. Даже после того, как мои стражники начали бить его по щекам, он продолжал что-то бормотать. Речь превратилась в сплошной поток слов. Просто бред какой-то. При этом, как мне показалось, ему уже было наплевать на детеныша, он на него даже не смотрел. Потом у него закатились глаза. Пока на Кихера не вылили ведро воды, он так и не успокоился. «Полегчало?» – спросил я. «Кто ваши хозяева?» У Зара оказалось меньше терпения, чем у меня. «Эльфы, что ли?» У меня тоже иногда возникали такие подозрения. Но, скорее всего, это из-за негативного отношения к эльфам и то, что они тоже жили в своем лесу, хотя он разительно отличался от дикого леса, если верить книгам. Кихер нам так ничего и не сказал, причем до пыток дело даже не дошло. В какой-то момент он попытался нам рассказать, кто у них старший, но тут у него снова случился припадок, а потом он просто подох, даже я не смог ему помочь. Магия уходила в его тело как в бездонную яму. Мозг был полностью поврежден за считанные секунды. Я сначала думал, что это какая-то болезнь, но то же самое случилось с остальными кихирами. Они хоть и неохотно, но отвечали на вопросы ровно до того момента, пока мы не начинали спрашивать про их хозяев. От этого вопроса кихиры все как один просто подыхали и, надо сказать, подобным зрелищем я впечатлился. Глава 5. Прошло 7 лет с тех пор, как нам удалось взять в плен кихиров. Это была наша последняя удача. Больше из этого необычного и весьма злобного народца пленники нам не попадались. Вот нападения эти скоты начали устраивать снова, но старались держаться подальше от моих земель, даже одичалые пока не могли их найти. Но ничего, думаю, со временем все равно их обнаружим и уничтожим. Все из моего окружения склонялись к тому, что существуют некие старшие. Причем они контролируют своих кихиров как-то на расстоянии, хотя на детей, как я понял, это не распространялось. Детеныши кихиров говорили охотно, но они толком ничего не знали, тем более про каких-то существ, отправивших их убивать людей. В общем, подумали мы дружно над этим немного, а потом этот вопрос понемногу забылся. Ну а чего голову свою ломать над тем, чего мы вообще не знаем? До последнего времени про кихиров были одни догадки, никто их даже в империи в плен не брал. По крайней мере, вместе с детенышами, а значит, и говорить не могли заставить. В империи быстро узнали о том, как мы хоть и на время, но решили проблему с чудовищами. Они наняли лучших охотников, выследили кихиров и вырезали несколько небольших поселений этих тварей. Правда, в паре раз группы гибли в полном составе, но судя по тому, что количество нападений сократилось, поставленную задачу они выполняли. Имперцы снова предприняли попытку вернуть недавно потерянные территории. Ничего не вышло, успех ограничился несколькими взятыми крепостями и на этом все. Само собой, ко мне приезжал дед, снова пытался выпросить мои артефакты. Они еще 4 раза привозили мне крупные партии крестьянских семей, а потом прекратили. Прав оказался отец Зары, пытались решить вопрос за счет свободных земель, только от этой затеи было больше вреда, чем пользы. По крайней мере, я так считаю. На этот раз, несмотря на все уговоры, я остался при своем мнении, хотят артефакты, пусть присылают людей, а давать их просто так или менять на золото я не стану, самому нужны. Идешь на уступки, так они постоянно требуют большего. Все, я теперь не в империи и в первую очередь думаю о своем народе. Кстати, как ни странно, Сарина тоже свыклась с этой мыслью. Видно, печаль за родичей прошла и она встала на мою сторону. За прошедшее время моя сестренка успела выйти замуж за того славного парня по имени Видга, моего вассала из великих. Как-то все стремительно у них вышло, меня так вообще просто поставили перед фактом. Хотя тут я на сестру наговариваю, все было честь по чести. Видга прибыл ко мне и попросил как у старшего родича руку Сарины. То, что у нее имеются более старшие родичи, девушку нисколько не смущало. В общем, к этому времени она уже родила мальчика. Нужно было видеть лицо нашего славного дедушки, когда он примчался ко мне. На свадьбу родственник не успел, а долго ждать по понятным причинам мы просто не могли, точнее не могла ждать Сарина, были причины сыграть свадьбу как можно быстрее, чтобы не пострадала честь великой. В общем, дед для приличия немного повозмущался, а потом сообщил мне лично, что так даже лучше. Семья бывшего жениха Сырины начала воротить свои морды, когда поняли, что вернуть роду потерянные земли не получится. Что не скажи, а мои родственники с потерей громадных территорий на самом деле сильно ослабли. Муж у Сырины Золотой и, как оказалось, отличный управленец. Сейчас он понемногу подгребал под себя земли вокруг своих владений, отстраивая там новые деревни. Благо, что до свободного аристократа там далеко, все же лес, а он облагораживал территорию и тем самым увеличивал свои владения и количество людей под своей рукой. Не то, что некоторые мои аристократы, которые только земли клянчить могут. Город моего вассала стал одним из самых богатых. Скорее всего, по доходам он скоро будет на втором месте после столицы. Все дело в водном торговом пути, который через него проходил. Единственная проблема – это столица нашего королевства. Большинство купцов старались добраться именно до столицы, хотя и туда тоже заплывали. Сейчас торговля у нас шла бойко, уже во всех свободных землях знали о нашем королевстве и о диковинках, которые можно приобрести только у нас. И дело даже не в разных зельях, шкурах или чучелах твари из дикого леса. Я решил использовать то, что являюсь пришельцем из другого мира и постарался вспомнить, что может принести мне в казну дополнительный доход. Изобретать какие-то лекарства не стал. Здесь имеются вещества, которые намного эффективнее помогают людям при той или иной болезни, а как изготавливать более сложные, я не знал. Нужно признать, что местные лекарства во многом превосходят земные, пусть не все, но многие. Да, там могут делать более сложные операции, зато здесь в разы лучше и эффективнее разные настойки, которые изготавливают травники. В общем, в мои загребущие руки попало несколько мастеров стеклодувов и тех, которые умели делать зеркала. Насколько мне известно, только у гномов умели делать чистые и качественные зеркала, только вот жили они очень далеко и торговали в этих землях только со мной, а караваны приходили редко. Путь ведь не близкий, ну, раньше был не близким, но об этом позже. Я долго и упорно вспоминал, как делаются хорошие зеркала с чистой поверхностью и ведь вспомнил. Правда, первое зеркало у нас получилось только через год исследований, проб и ошибок. Дело в том, что мастера не особо мне верили. Ну да, король дает какие-то подсказки, но ничего, справились. Так что теперь аристократы скупали у нас мои изделия. У меня по этому поводу даже состоялся разговор с послом гномов. Они решили, что я каким-то образом упер у них секрет. Даже просился посмотреть, как мои мастера зеркала делают, только я не разрешил, ушлые какие. Просто заверил, что сам придумал и нечего тут на короля наговаривать. Вроде бы поверили, а может, просто сделали вид. Вторым серьезным пунктом моего дохода стал хрусталь. Горный хрусталь тут существовал, только был крайне редок, вот я и начал делать хрустальное стекло. Точнее, мои мастера делали. Кстати, на изготовление первой партии, как и на разные опыты, времени ушло даже меньше, чем на зеркала. Такого даже у гномов не было. Из-за этого хрусталя, который шел на посуду, ко мне даже из империи иногда приезжали. Разумеется, стоил он очень дорого, в цене я не стеснялся, никто больше не мог предложить такой товар, так что нужно собирать по максимуму. Само собой, мои предприятия охраняли не хуже, чем меня. Мастерам так вообще под страхом смерти было запрещено покидать королевство или уезжать куда-то без охраны. Даже гномы покупали у меня эту продукцию. Вроде бы доход очень хороший, но деньги все равно утекали очень быстро. Мы же продолжали захват крепостей, а они имели крайне печальный вид, приходилось их достраивать, восстанавливать, а это немалые деньги. Тем более армия у меня была очень большой, а это не крестьяне, их главная задача – оборона земель. Поэтому единственное, чем занимались солдаты, это постоянные тренировки. Людей нужно было кормить, благо, сейчас с этим могли справиться. Мои аристократы всеми правдами и неправдами сманивали к себе крестьян, воинов соседей и мастеров. И ведь к нам охотно шли, в том числе и новые аристократы давали клятву верности, вступая в наши ряды, и тоже начинали переманивать к себе людей. В том, что ко мне идут, не было ничего удивительного. Жили мы на самом деле намного лучше, чем другие. Если сами свободные дворяне ни в чем себе не отказывали, то крестьяне всегда испытывали нужду. У меня же была возможность разбогатеть и стать уважаемым человеком. Школы за последнее время стали довольно популярными, в них охотно набирали простых людей, кормили за счет казны и обучали. В общем, в моем королевстве абсолютно любой имел шанс стать богатым и уважаемым человеком, у кого голова работает. С эльфами у нас мира и дружбы не получилось, как они ни старались. И я уверен, если бы мы жили с ними рядом, они бы на меня точно войной пошли. Дело в том, что снова прибыли их послы, если можно их так назвать. Причем на этот раз целый князь, приближенный их короля. «Мой господин пошел вам навстречу», — заявил он, когда его пригласили ко мне. «Вот книга с рецептами наших трав. Уверен, что кроме вас об этих рецептах никто не узнает». «Ну, надо же», — удивился я, — «какая неожиданная и приятная новость». «На самом деле неожиданная. Столетиями хранили свои секреты, а тут раз и раскрыли их передо мной. Можно я посмотрю?» — попросила моя супруга. А когда я протянул ей книгу, начала ее листать, я даже понять ничего не успел, как моя супруга скривилась, а после этого метнула книгу в твердом кожаном переплете в голову почтенному послу. «Врать нам вздумали, твари!» — восклицательные и вопросительные знаки, — прошипела она. Правда, посол ее точно не слышал. Снаряд угодил ему точно в голову и проломил ее. Видно, он не ожидал такого от королевской семьи, вот и не смог увернуться, повалился как подкошенный. Я не стал подскакивать со своего места и оказывать ему помощь, да и бесполезно, смерть наступила почти мгновенно. На этот раз в зале находилась и охрана эльфа, но всего 4 человека, эти глупцы бросились в бой. Все же трусами их не назовешь, но и умными тоже. Моя охрана среагировала моментально, и вскоре перед нами лежало уже 5 трупов. Разумеется, ко мне в столицу эльфы прибыли с многочисленным отрядом, но полностью его вырезать я не стал. Просто одному из дворян объяснили, что произошло, и попросили больше ко мне не соваться, если не хотят лишиться своих голов. «Что на тебя нашло?» — полюбопытствовал я у супруги. «Да даже у нас дома такая книга есть», — проворчала она. «Самыми умными себя считают. На самом деле несколько новых рецептов я из нее узнал, но даже они были немного хуже, чем уже известные. Зато после этого эльфы ко мне не приезжали, но мне кажется, обиду затаили. Тут к убийству послов тоже относится крайне негативно. Ну, что случилось, то случилось, мне братские отношения с эльфами не нужны. За это время случилось еще одно важное событие, причем оно было важно не только для меня, но и для королевства гномов. Мы все же смогли захватить весь ряд крепостей в диком лесу, и теперь гномы могли добираться до нас намного быстрее. Правда, путь этот безопасным не назовешь, все же он проходил по дикому лесу, но в сопровождении моих воинов вполне можно пользоваться. Как мне рассказал мой хороший друг гном Гармат, его народ уже почти восстановил старую дорогу. Кроме этого, мы смогли взять несколько крепостей с другой линии и почти достроили еще 2. Сейчас недалеко от моего города стали даже землю обрабатывать и начали появляться новые деревни. В общем, план, который мы задумали давным-давно, начал воплощаться в жизнь. Меня это очень радовало. Само собой, не обошлось без проблем. Слишком сильно мы расслабились, за что так же сильно и поплатились. В одну из последних взятых крепостей послали слишком слабый гарнизон, и маг там тоже был слабенький. Решили, что позже усиление туда отправим, а пока пусть сами справляются. Гарнизон твари вырезали полностью, оттуда смогли сбежать только 5 краков, они и сообщили о беде. После этого случая я устроил первый серьезный поход, не считая набега на небольшую группу кихиров. Этот поход был не с целью захвата новых крепостей, а для того, чтобы покарать обнаглевших кихиров. К этому времени у меня уже была приличная стая чудовищ, мы их уже разводили как домашних животных. Хотел как-то приручить детенышей кихиров, чтобы мне служили, но из этого ничего не вышло. Они нас люто ненавидели, прекрасно понимая, что мы убили их родичей. Приходилось самому этим заниматься. Когда-то удавалось вернуть стаю до того момента, пока самки не стали рожать, но случались и проколы. В общем, собрал я армию и выдвинулся в ту местность, где твари были наиболее активными. Сидеть и ждать нападения не стали, сами отправились на поиски поселения, охотники примерно знали, где оно находится. Там находился один давно заброшенный город, а как мне было известно, кихеры всегда селились в брошенных постройках людей. У нас даже состоялся бой, в котором мы перебили кучу тварей. Сами тоже понесли потери, но совсем невеликие. К этому времени у меня и магов было гораздо больше, и стаю удалось удержать. Сначала по набегающим на мое многочисленное войско тварям удалось пройтись магией, ну а потом вперед рванули мои питомцы. Поголовье чудовищ снизили, а вот кихеры успели удрать в полном составе. Они тут наверняка были, причем уходили спешно, но всех своих питомцев в клетках убили, чтобы нам не достались, уходили налегке. Кстати, динозавров все-таки удалось приручить, они на самом деле оказались добродушными. На тех, кто их воспитывает, не нападают даже когда у них есть детеныши. Орки умудрились сделать из них ездовых животных, правда, мы пока редко их использовали, да и в лес особо не водили, в основном перевозили грузы в полях. При этом они питались только травой, так что их можно было запросто выпустить и они бы сами себя прокормили. Гоняться за кихирами по лесу я не стал, распустил своих питомцев, а сам вернулся обратно. Зато для нас это был хороший урок, что нельзя расслабляться, далеко не всегда мои артефакты могут помочь. Кстати, в уничтоженной крепости они были, их так никто и не забрал. Не знаю, почему кихиры так поступили, видимо светляки их вообще не интересовали. Конечно же, к этому времени мой сын Магинс подрос и уже активно обучался, причем загрузили ребенка по полной программе. Боевым искусством его обучала супруга, ну а я занимался с ним магическими премудростями. Делать артефакты он обучился быстро и охотно этим занимался. За ним ходили специальные люди, чтобы собирать артефакты, потому что он любил разбрасывать их по всему дворцу. Впрочем, сейчас ему было не до забав, занят с утра до вечера. Супруга всегда находила время, чтобы с ним заниматься, а вот мне приходилось выполнять свой нелегкий труд по управлению королевством. Иногда сын тоже присутствовал на встречах, сидел немного в стороне в специально поставленном для этого кресле и слушал, что и как происходит. Также у нас началось грандиозное строительство, в основном им занимались гномы, возводили мост через реку и, похоже, они будут заниматься этим долго. Нужно было построить не только мост, под которым могут проходить корабли, но и пару крепостей, защищающих этот мост. Места у нас не самые спокойные, не хватало еще, чтобы чудовища умудрились прорваться на другой берег. К тому же в одну крепость, которая была около столицы, шел подземный ход на тот случай, если будет осада, чтобы усиливать гарнизон. В общем, меня предупредили, что работенка будет не самая легкая и неизвестно, насколько она затянется. Это не крепость возвести, с которой все гораздо проще. Мы почти не поддерживали никаких отношений с королевством работорговцев. Дело даже не в том, что мне не нравилась их деятельность. Просто со свободными дворянами у них крайне негативные отношения. Если послов ко мне пропустили, хоть и со скрипом, то вот торговые суда и тем более работорговцев пропускать к нам никто не собирался. Дело даже чуть не дошло до войны. Худо бы пришлось свободным дворянам, если бы в это время на Малаийское королевство не напал сосед, и королю Вахуру стало не до свободных земель. Тем не менее, своих послов он ко мне прислал, правда, у меня они задерживаться не стали. Как мне показалось, просто прощупывали почву, больно рьяно их люди собирали слухи по гостиницам. Собрали, оценили, а потом поняли, что если дойдет до войны, то мы их тут кровью умоем, причем еще на подходе к моим землям. В общем, торговля шла и активно развивались экономические отношения только со свободными землями. У меня под боком образовалось почти настоящее государство, правда, очень маленькое. Сразу 6 князей умудрились договориться о военной помощи друг с другом, заключив некий союз. Теперь у них одна граница и один закон на всех, решали они все вместе. Возможно, если один из князей убьет остальных, то будет самое настоящее государство. Само собой, эти ребята меня опасались, но нападать даже не думали, понимали, что в случае войны я снесу весь их союз, причем сделаю это очень быстро. Они прибыли ко мне сами, чтобы показать, что никаких плохих намерений по отношению ко мне не имеют. Попросили заключить договор о ненападении, это все, что их беспокоило. Задирать нос не стал, мирный договор заключил. В общем, если не считать разных проблем, мое королевство крепло. В данный момент мы готовились к еще одному важному событию, даже к двум. Ко мне с визитом прибывал король гномов, по той недостроенной дороге. Почему он хочет меня навестить, я прекрасно знал. Тут все просто, я готовился прибрать к своим шаловливым рукам бывшую имперскую библиотеку, для этого готовились к серьезному походу. Само собой, гномы быстро об этом узнали, разговоры шли давно, наверное, поэтому король гномов решил навестить меня лично. Доложили мне об этом заранее, причем сделал это сам Гармат, после чего началась подготовка к торжественной встрече. Я даже отправил к тем горам, откуда должны прийти гномы, своих гвардейцев, мало ли чего, вдруг нападение тварей будет. Прогибаться перед королем гномов я не собирался, просто у нас в данный момент были на самом деле очень хорошие отношения. Много он добра сделал мне и моему королевству. Конечно, они преследовали свои цели, но все равно. Например, сейчас гномов в моем королевстве было намного больше, чем в империи. Они занимались не только обучением детей разным наукам. Количество школ увеличилось. Это мне посоветовал сделать Гармат, заверив, что учителей найдем. Также гномы участвовали в восстановлении и строительстве крепости, при этом не только командовали, но и работали. Складывалось ощущение, что король сделал ставку на меня и сейчас делает все, чтобы наши отношения были максимально дружескими. Получалось у него это неплохо. Разумеется, я тоже шел ему навстречу. В разы снизил цену за лечение гномов, тот же хрусталь продавал дешевле, чем остальным. В общем, всячески показывал хорошие отношения. И вот теперь король подгорного народа решил лично ко мне пожаловать, при этом в империи он не был ни разу. Я даже ввел небольшое новшество по случаю его приезда. Сделали знамена с его гербом и развесили с двух сторон главной улицы, чередуя его герб и мой, чтобы все было красиво. Гармат сильно впечатлился таким поступком, он даже чуть слезу не пустил, так старику было приятно. Глава 6. Фрор добрался до моей столицы без проблем. С такой-то охраной иначе и быть не могло, оберегали как меня. Совсем без стычек не обошлось, но по местным меркам это ерунда. Такого почетного гостя я вышел встречать во двор, а не сидел в тронном зале. Увидев меня, гном засиял как начищенный пятак, видно понравилась ему встреча, вон какой довольный. «Мой друг», радостно воскликнул он и заспешил ко мне. Сразу же нарушил все положенные в этом случае протоколы, полез обниматься, а должны были просто раскланяться. После меня он обнял и моего сына, который был слегка ошарашен подобным поведением, его не так учили. Хорошо, что хоть к супруге моей не полез, тут это не принято. «Здравствуйте», — поприветствовал я короля, — «как добрались?» «Замечательно, мой друг. Правда, мои бездельники еще дорогу полностью не сделали, но ничего, думаю, скоро у меня к вам будет хорошая дорога и отношения между нашими королевствами выйдут на новый уровень. Было бы неплохо», — улыбнулся я. «Мне на самом деле есть, что поставлять в королевство гномов кроме разных диковинок, а именно продовольствие. У подгорных жителей с этим все плохо. Мы же сейчас начали скупать зерно у всех своих соседей и не только его. Мясо тоже в довесок к тому, что сами выращиваем. Вот и будем часть гномам продавать, благо, что ведут себя гномы скромно, не пытаются задвинуть наших купцов. Как мне сообщил Гармат, скоро их торговцы станут к нам приезжать, едва только достроят дорогу. Ну и, разумеется, им очень хочется, чтобы я обезопасил маршрут, а вот с этим проблема, людей как всегда не хватает. Приходится моим воинам сопровождать гостей, сколько это будет продолжаться, я даже представить не могу, но точно долго. Вместе с королем к нам прибыла внушительная делегация. Впрочем, в этом ничего удивительного нет, все же они сопровождали своего монарха. Он, можно сказать, отправился в довольно опасный поход, вот и все приближенные следом за ним отправились. Как мне доложили, в обозе короля имелись и больные, которым срочно требуется помощь. Только теперь мне не нужно было суетиться, с лечением мой сынок справляется. Правда, не так хорошо у него пока получается, как у меня, но ничего, с каждым разом все лучше и лучше. Тем более магический резерв у него заметно подрос, мне кажется, что в будущем он меня переплюнет, его резерв развивается быстрее, чем у меня, хорошим магом станет. На моего сына, как и на дочь, уже многие засматривались, в том смысле, что хотели обвенчать со своими детьми. Тут и соседи суетились, да и несколько великих родов из империи тоже прощупывали почву. Беда в том, что я пока не решил, с кем хочу породниться, просто не видел достойных кандидатур. Пока все только от меня что-то получить хотят, а зачем мне такой брак, если пользы вообще никакой. Про своих соседей можно не думать, да и про имперцев тоже. За прошедшее время уже несколько представителей великих родов хотели поступить ко мне на службу. Всем отказывал, своих дворян хватает, а просто брать к себе неизвестно кого не хотелось. Это другие от чего-то радуются, если к ним дворяне древнего рода на службу идут, а мне наплевать на родовитость отдельных личностей. Само собой, после прибытия таких почетных гостей мы устроили пирушку, на которую пригласил всех своих дворян. У меня во дворце уже месяц жил отец Зары с отрядом дроу, он тоже изъявил желание отправиться в поход. Отговаривать его от этой затеи я не стал. Несколько мастеров-гномов тоже собирались ехать с нами к хранилищу. Как выяснилось, чтобы его открыть, нужно постараться. У меня в городе тоже строят хранилище, чтобы найденные вещи переместить туда. Фрор оказался крепким малым, он, видно, сам ждал, когда я спрошу его о цели визита, но я не торопился, незачем это. В общем, трое суток мы только и пьянствовали в моем дворце, уничтожая запасы моего вина. Изготовлением вина я лично уже не занимался, для этого были слуги. Причем все молчаливые как на подбор. По крайней мере, рецепт моего вина до сих пор никто разнюхать не смог, а желающих было хоть отбавляй. Цена у него тоже была соответствующая, так что прикупить пару бочек могли только мои аристократы, ну и кое-кто из соседей. Фрор тоже пристрастился к моему напитку, его подчиненные иногда тоже у меня закупались. Правда, партии были ограниченными, все же сделать хорошее вино, не такое уж простое дело, нужно время. К тому же острой нужды в золоте у меня не было, а значит, продавать все запасы не было никакого смысла. К этому времени отец Зар уже успел собрать кое-какую информацию о том, что находится в старом хранилище. Проблема в том, что прошло много времени, поэтому полного списка так найти и не смогли. Кроме разных книг и свитков, было много редкого оружия, доспехов. Почему их так охраняли, я понятия не имел. Некоторые были взяты в бою у владельцев других держав, как, например, доспехи эльфов, которые они так мечтали вернуть. В них не было ничего особенного, разве что они были качественными и дорогими. Как уже было сказано, для них это символ власти, можно даже сравнить с тем, как если у нас в бою теряли знамя, то воинское подразделение расформировывалось. Королевство не перестало существовать, но знак своей власти они пытались вернуть всеми силами. Было там кое-что ценное и для империи, точнее, для великих, короны древних королей. Когда образовалась империя, их тоже поместили в это хранилище под надежную защиту. В общем, желающих туда попасть было хоть отбавляй, приходилось отбирать лучших и неболтливых. Даже Гармат поговорил со своими мастерами, чтобы держали языки за зубами. Конечно, своему властителю они расскажут все, но первыми их запускать к моим сокровищам никто не станет. Их задача открыть хранилище, там могут возникнуть проблемы. Причем это говорил как мой родственник князь Духунил, так и Гармат, он тоже кое-что знал, именно поэтому гномы и пойдут с нами. Большую часть пути мы проплывем на кораблях. За прошедшее время я отправлял к этому городу экспедицию, чтобы разведали, как лучше туда добраться. Правда, прошли только часть маршрута. Дело в том, что некоторые каналы, а их там хватало, были слишком узкие, а чудовищ хватало. Одна экспедиция едва не погибла в полном составе. Маги помогли отбиться, но пришлось спешно уходить к широкой реке, потеряв пару кораблей. Как минимум больше половины пути мы пройдем на кораблях, а дальше будет видно. Удалось найти древние карты с обозначениями каналов, но времени прошло достаточно много, так что неизвестно, может быть, эти каналы уже заросли, а реки пересохли или сменили русло. Готовился я к походу долго, меня слишком заинтересовала озабоченность моих друзей и не только. Люди все серьезные. По пустякам явно суетиться не будут, да взять того же короля гномов, он ведь до этого времени никого личными визитами не баловал, никогда не покидал своего королевства, а тут приехал. Фрор захотел поговорить со мной без лишних ушей, с его стороны был только Гармат, а с моей, моя супруга, больше в помещении никого не было. Хотя краки постоянно следят за моей безопасностью, наверняка и сейчас парочка где-то рядом находится. Кстати, за прошедшее время им удалось предотвратить покушение на мою скромную личность. Один из князей, объединившихся между собой, отчего-то решил, что он самый умный и меня можно просто взять и убить. Он нанял очень серьезных людей, на это не самое хорошее дело. Правда, несмотря на все предосторожности, мои краки разнюхали об этом еще во время подготовки к покушению. У князька на меня была обида. Несколько его вассалов наплевали на старые договоренности и пошли под мою руку, даже не соизволив уведомить об этом начальство. Может быть, я бы их к себе не взял, но у одного из аристократов имелась пара рудников и несколько карьеров, а они мне ой как нужны, вот и взял, ну и остальных за компанию. Всех бравых убийц захватили еще на подходе к моей столице и тут же сопроводили в пыточные. Слова убийцы простолюдинов тут мало кого интересовали, свободные дворяне могли решить, что я таким образом решил увеличить свои владения, но вскоре ко мне в город прибыл один из бергитов, приближенных князя, который был в курсе его гнусных замыслов. Видимо, он не пожелал помирать за своего правителя, вот и выложил все в обмен на свою жизнь и жизнь его семьи, ну и чтобы я у него земли не отобрал. Прибыл он ко мне вместе со всей семьей. Переживания дворянина мне были понятны. Это я могу пощадить детишек, а вот моя супруга скоро на расправу и особо раздумывать не стала бы. Причем неважно, состоялось бы на меня покушение или нет, нашла бы виновных и всех покарала. Такое уже случалось, только на беду заговорщиков я был в отъезде, так что о какой-то возне доложили супруге. Еще даже толком выяснить ничего не успели, а она уже отправила Драу наводить порядок. Видно, князья сильно удивились, когда узнали о том, что к их границам направилась огромная по местным меркам армия Ларского королевства. Само собой, о приближении армии узнали заранее, даже кое-как войско смогли собрать, которое по численности было раз в пять меньше, чем у меня. Не буду описывать то, как происходили переговоры. Воевать они не хотели, да и понимали, что я быстро разгромлю это войско, а после пойду захватывать их земли. Отдали мне они своего соратника, а потом и части его земель, лишь смогли выторговать жизни его семейства, но только женщин. После этого меня вообще старались не трогать, понимали, что политического словоблудия не будет, решать вопросы будем сразу и жестко. Как удалось узнать, к покушению как-то были причастны эльфы, но толком ничего выяснить не удалось. Князь умер на допросе, крепким оказался, долго ничего не говорил. Впрочем, я немного отвлекся. Друг мой, ты, наверное, догадываешься, что прибыл я к тебе не просто так. Начал разговор Фрор. Вы очень заняты, поэтому не покинули бы свое королевство просто так, кивнул я. Нетрудно догадаться. Мне удалось узнать, что ты собираешься отправиться к имперскому хранилищу, немного подумав, видно подбирая нужные слова, продолжил Фрор. Я хотел бы с тобой насчет этого поговорить. Что конкретно вас интересует? Не стал я ходить вокруг да около. Или у вас там тоже лежит какая-то ценная вещь? Какая-то ценная вещь наверняка лежит, усмехнулся король гномов. Но дело не в этом, вещи мы и сами делать умеем. Дело в свитках и книгах, мы бы хотели сделать копии. Врать не буду, я понятия не имею, что там имеется, но судя по тому, что мне удалось узнать, библиотека там собрана едва ли не больше, чем у эльфов. Книги дают мудрость народам, вот и мы хотели бы тоже прикоснуться к неизвестному. Разумеется, нам нужны только копии. Мы так сразу ответить не можем, тут же опередила меня Зара. Видно, опасалась, что я соглашусь. Давайте сделаем так, сначала мы сами просмотрим все книги, а потом уже ваши грамотеи будут в них разбираться. Мы вам благодарны, вы много добра сделали нашему народу, но сами должны понимать, что есть такое, что может нанести нам вред. Например, неизвестно, какие там имеются магические книги. Хорошо, вздохнул Фрор. Я и не мечтал, что вы нас первыми допустите в хранилище. В конце концов, дикий лес понемногу становится вашими владениями, как и то, что в нем находится, а значит, и это хранилище тоже ваше. В любом случае, никто кроме вас не сможет туда добраться. Я могу оставить вам часть своих воинов, они сильные и храбрые, лишними не будут. Мы уже определили, кто идет в поход, не согласился я. Благодарю, но думаю, что мы сами справимся. Да и ваши воины не сильно обучены войне с чудовищами, а без схваток там не обойдется. Тут я не врал, у меня и без того для этого похода собрана почти армия. Кроме того, уже распределили, кто и на каком корабле поплывет, так что еще один отряд много чего изменит. К тому же гномов придется рассаживать по всем кораблям, потому что если поплывут на одном, то могут стать легкой добычей. У Фрора тоже есть усиленные солдаты, но их меньше, чем у меня, вряд ли он их в поход отправит, лучше мы сами. Гномы могут в беду попасть, еще и нас за собой потянут, когда будем их выручать. Дальше у нас начались разговоры о том, чем наши государства могут друг другу помочь. Больше Фрора интересовало, сколько и чего мы им можем поставить. Как уже было сказано, проблемы с продовольствием их мучили постоянно. Они же в свою очередь и дальше готовы были поставлять нам снаряжение для армии по выгодным ценам. Ну и не оставили без внимания горы, и если честно, я тоже задумываюсь о них все чаще. О горах тоже собирали информацию. Как нам уже стало известно, именно из-за гор приходят кихеры, их дом находится где-то там. Можно попробовать отрезать их от подкрепления, а потом тут всех передавить. Мне уже было известно о том, что достаточно содержать всего 3 крепости, которые будут защищать земли по эту сторону. Проблема в том, что судоходного пути туда нет, так что пока просто не получится содержать дальние гарнизоны и подвозить им припасы. Да и крепости там уже наверняка давно разрушены, а как их восстанавливать, если постоянно нападают твари? В противном случае уже бы взял их под свой контроль и начал бы освобождать свои земли. Как раз именно из этих крепостей мне бы и поставляли редкие ингредиенты. Мне уже удалось выяснить, что моя деятельность никак не сказывается на пограничных делах империи. Дикий лес все так же доставляет им массу проблем. Тем более после нескольких наших рейдов кихеры начали вести себя намного осторожнее. Мой король, дозволишь сказать, едва я вышел из комнаты, ко мне подошел мой 8-летний сын, скоро уже исполнится 9, еще и сестру с собой зачем-то взял. Разумеется, обычно он обращается ко мне отец, но когда ему что-то нужно, вспоминает, что я король. Моя дочь Агнетта тоже вовсю обучалась, она стала магом огня, сама пожелала, а я не стал отказывать ей в такой малой просьбе. Она вся пошла в маму, даже внешне очень похожа и любит помахать мечом. В общем, мало того, что из нее получится неплохой рубака, так еще и боевой маг. Впрочем, она меня постоянно просит раздобыть такую же тварь, с помощью которой я стал целителем и могу приручать тварей. Сынок уже сотню приручил, точнее поставил свой артефакт в их головы, вот и она хотела так же. Только где я могу найти такую редкую тварь? Сам бы рад, чтобы у меня появился еще один такой необычный маг. «Дозволяю», усмехнулся я. «Ты должен взять нас с собой в поход», заявил сын. «Сам все время говоришь, что мы должны вырасти достойными людьми, а как это получится, если ты нас из дома не выпускаешь?»